Глава 41. Что казалось странной случайностью для Маши и для Чухи. К 10 часам утра в ночлежной осталось очень немного народу. Все, что населяло ее ночью, разбрелось по разным концам города, с тем, чтобы к вечеру опять вернуться в дом Вяземского. Из тех же, которые остались, двое были хворыми и лежали на нарах. Кучка игроков в косточки значительно умолилась. Но все-таки наступившее утро вызвало продолжение игры. В этом углу то и дело звякали крупные медики и раздавались крупные ругательства, сопровождавшие споры из-за расчетов. Чиновник, обитавший за перегородкой, удалился по своим делам, а оставшиеся дети разбрелись конючить на улицах Христорадное подаяние, за исключением старшей 9-летней девочки, и то потому, что на руках ее оставался больной ребенок, которого за неимением матери вскармливали на соске. Непрестанный тоскливо больной плач и визг наполнял собой комнату. Сестренка нянчила младенца как могла, носила на руках, баюкала, совала в рот грязную соску и, наконец, озлобленно выбилась из сил, видя совершенную тщетность всех своих терпеливых страданий. Маша не могла равнодушно переносить эту сцену. Крик ребенка и вид измучившейся девочки томили ей душу. Она взяла у нее дитя к себе на руки и стала баюкать его. Девочка, воспользовавшись этим маленьким одолжением, тотчас же дала стрекача на улицу. Ее тоже одолевало понятное желание заработать лишний христорадный грош, на который можно купить несколько паточных леденцов в мелочной лавке. Дитя без сорочки и пеленок было гликом завернуто в какое-то грязное дырявое лохмотье, из которого клоками торчала слежавшаяся вата. «Экий несчастный ребенок с участием!» и как-то жутко проговорила Маша, глядя на малютку. Она безуспешно укачивала его на руках. Ребенок стонал и не брал соски. «Бывает и хуже», — заметила Чуха, тоном, по-видимому, равнодушным. Но чуткое сердце молодой девушки подметило в нем, что это было равнодушие глубокого и притом застарелого отчаяния. Она с удивлением вопросительно взглянула на старуху. «Да, бывает и хуже», — подтвердила та, как-то сдержанно вздохнувши из глубины души и безразлично отведя взор куда-то в сторону. «То есть как же это? Хуже-то уж едва ли! Нищета и болезнь, и сказать-то он не может, что у него болит», — заметила Маша. «Ты, милая, спрашиваешь, как это хуже?» — возразила Чуха с желчно-грустной улыбкой. «У этого все-таки есть отец да сестренка, да глядят, когда надобно, а есть, у которых ни отца, ни матери, ни доброго человека. Растет себе, как блина на обитой дороге. Есть такие, что ни в жизнь не увидят и не узнают отца с матерью. Этим-то хуже». Маша немножко раздумалась над словами старухи. «Я сама из таких», — проговорила, наконец, она тихо и как бы сама с собою. «Только меня-то добрые люди подняли на ноги, а отца с матерью тоже не знавала». Чуха поглядела на нее с пристальным вниманием. «Да ты из каких?» — спросила она. «А право и сама не знаю», — пожала плечами девушка, «по паспорту из здешних мещан». «Да взглянуть-то на тебя, ты, кажись, не похожа, чтобы из грубой работы», — заметила старуха, окинув ее новым взглядом, которым она делала как бы проверку для подтверждения себе своего мнения.